Тополиная аллея. Позже я мысленно не раз перебирал в памяти все, связанное с той встречей. Но все равно однозначно ответить на вопрос, почему же приехал домой раньше срока, так и не мог даже себе. А встреча произошла так неожиданно. Случилась она в те минуты, когда один из первых летних дней отпуска, такой сияющий, прозрачно-голубоватый, уже заканчивался, а вечер еще не наступил, а лишь подкрадывался к деревне откуда-то издалека, с примокшанских лугов. Теперь уж надо сказать так. Я не был готов к этой встрече. И, видимо, чем неожиданнее произошла она, тем тяжелее и сейчас вспомнить дорогого мне человека, которому верил, на которого рассчитывал, но который, нежданно-негаданно, здорово подвел. На западе, в груди белых облаков, точно на пуховых подушках укладывалось на покой уставшее за день летнее солнце, а на востоке готовилась задрожать первая звезда. В тополях кричали грачи. Я вышел из избы, чтобы встретить стадо, которое должно скоро пропылить по улице. Помнится, только было закрыл калитку и глянул на улицу, как удивленный застыл на месте. «В деревне ведь все на виду». Ты знаешь всех, и о тебе всем известно. А та была незнакомой женщиной. Это на первый взгляд. Но сразу же в сознании мелькнуло что-то близкое-близкое. Небольшого росточка, плотно сбитое, она ловко несла на коромысле два ведра воды из колодца. Шла тихонько, почти в развалочку, такой знакомой походкой. Ошибиться я не мог. Она... Заметив меня, женщина остановилась. Я понимал, мне надо пойти навстречу. И вот отчетливо видно уже, как из-под бахромы густых и длинных ресниц искрятся до боли знакомые веселые ее глаза. Улыбка на лице. А в улыбке этой что-то трогательное. «Ты?» — называю по имени, когда подошел ближе. Надо, наверное, подавать руку, но я почему-то не делал этого. Так и стояли мы несколько секунд молча, разглядывая друг друга и сравнивая, считай, ведь лет 15, если не больше, не виделись. «Да чего это мы стоим-то?» — первым нарушил я тягостное молчание. «Давай помогу!» И неловко взял коромысло на свое плечо. Мы тихо пошли по улице. Вначале разговор не получался. Неумело я нес коромысло. Ведра на нем раскачивались, вода расплескивалась. И чувствовал, что кровь прилила к лицу, что сидящие на заваленках своих домов старушки уже говорят про нас, что завтра разговор будет продолжать вся деревня. «А помнишь...» — она не назвала меня по имени. «Помнишь, как дразнили нас в детстве, жених и невеста?» «Да, мы вместе росли, вместе в школу пошли». Все 10 лет сидели вместе за партой. Помню, как доставалось мне от пацанов, когда защищал ее. Мне так не нравилось, когда ее кто-то дергал за косичку. Вот и случались стычки с ребятами. В 10 классе мы знали друг друга так, что даже мысли угадывали безошибочно. И знали, что так будет всю жизнь. По крайней мере, так нам тогда казалось. Да и хотелось, чтобы так было. Но пути дороги вскоре разошлись. Как давно было решено, после школы готовились к поступлению в техникум. И обязательно в сельскохозяйственный. Мол, окончим и вернемся вместе в родное село. Будем работать. Помнится, через день надо было уже отправляться на вступительные экзамены, а она вдруг объявила. «Ты как хочешь, а я деревню бросаю», и уехала к родственникам в далекий среднеазиатский город. Я поступил учиться на агрономическое отделение. С тех пор и не виделись. «А тополя-то наши! Видел, как вымахали?» — спросила. «Помню, мы всем классом сажали их в свой последний школьный год». «Видел. Мне показалось, что она не слышала меня и говорила уже о другом. Нельзя было не заметить только, что настроение у нее стало вдруг таким, какое бывает, когда человеку... После долгой сдержанности вдруг захотелось поделиться самым откровенным. Потому она стала говорить о городе, в котором живет и работает. Я узнал еще, что живет до сих пор одна. а приехал вот отдохнуть к родителям. Что в сельском клубе нашем скучно, на танцах одна молодежь, и, мол, что с нее возьмешь?» Рассмеялась, но потом уже серьезней. «Ты-то, говорят, все агрономишь. Ну, то есть с землей копаешься? А у меня жизнь не сложилась так, как мечтали мы когда-то». Я молча слушал, а думал о чем-то своем. «Может, я пойду?» — вдруг вырвалось у меня. Она бросила чуть удивленный взгляд. «Да, конечно. Семейные, вы ведь всегда куда-то спешите. Я давно это заметила». Такая вот получилась встреча. И до сих пор не могу и объяснить, почему на следующий же день уехал я к себе, не дождавшись окончания отпуска. Да и кто поймет? Сам же хотел провести отпуск в родной деревне, сам отказался от путевки в дом отдыха. И вот вдруг вернулся. Подумаешь, первую любовь неожиданно встретил. Но об одном только жалею. В тот год я так и не смог побывать в Тополиной аллее, посаженной нами в последний год. Но что поделаешь?